На мост Корса въехал не сразу. Он притормозил в самом его начале под каменной аркой. Охотник за книгами сидел, не снимая рук с руля, чуть наклонив голову вперед и крепко сжав челюсти, и напоминал напружинившегося, готового к схватке зверолова. Он снял очки и без особой надобности принялся протирать стекла очень медленно, уперев взор в мост, который преображался в широкую дорогу с нечеткими, тревожными очертаниями. Он не желал смотреть на девушку, хотя чувствовал, что она рядом и ловит каждое его движение. Он надел очки, подправив их указательным пальцем, и картина сразу обрела резкость. Но более мирной не стала. Другой берег отсюда выглядел далеким и мрачным. Темная река под мостом напоминала черные воды времени и леты. Ощущение опасности было конкретным и острым, как стальная спица, которая застряла в остатках ночи, никак не желавшей умирать. Корсо почувствовал биение крови в запястье, когда положил правую руку на рычаг переключения скоростей. «У тебя еще есть время повернуть назад», — сказал он себе. «И тогда ничего из того, что произошло, никогда не произойдет. И ничего из того, чему суждено случиться, никогда не случится. А что касается практических достоинств, теперь знаю, вычеканенного Богом или дьяволом, то на поверку мысль оказывалась весьма спорной». Он скривил рот. В любом случае, это пустые фразы. Он знал, что через пару минут будет на другом конце моста, на другом берегу реки. Слова нужны для того, чтобы скрывать тайну. Он даже поднял глаза к небу, высматривая лучника со стрелами или без стрел в колчане. Потом включил первую скорость и мягко нажал на акселератор. Выйдя из машины, он почувствовал холод и поднял воротник плаща. Не оглядываясь, пересек улицу, постоянно ощущая на спине взгляд девушки. Под мышкой он нес 9 врат. Она не предложила сопровождать его, и по каким-то смутным знакам он понял, что так будет лучше. Нужный ему дом занимал целый квартал. Серая каменная махина возвышалась над тесной площадью среди средневековых зданий, чьи запертые окна и двери придавали им вид неподвижных статистов, слепых и немых. Фасад был из серого камня, на козырьке над входом 4 фигурных водостока. Козел, крокодил, горгона и змея. В арке в стиле мудехар была еще и звезда Давида на кованой решетке, закрывавшей проход во внутренний дворик. А дальше 2 мраморных венецианских льва рядом с колодцами, накрытыми металлическими крышками. Все это охотник за книгами уже не раз видел, но никогда прежде не ступал он сюда с тем ощущением опасности, какое овладело им теперь. На память ему пришло старое изречение. Возможно, мужчины, которых ласкали многие женщины, гораздо меньше раскаиваются в былых грехах, пересекая долину теней, или испытывают меньше страха. Видимо, так оно и было. А вот его ласкали недостаточно. Рот у него совсем пересох, и он продал бы душу за 0,5 бутылки болса. Что до 9 врат, то книга казалась такой тяжелой, точно в нее было вставлено не 9 гравюр, а 9 свинцовых пластин. За железной калиткой царила нерушимая тишина. Даже подошвы его ботинок, касаясь каменных плит, которые покрывали патио и были истерты ногами давно умерших людей и вековыми ливнями, не производили никакого шума. Узкая и крутая лестница начиналась прямо там, под полукруглыми сводами. В конце лестницы виднелась тяжелая, обитая массивными гвоздями, темная запертая дверь. Последняя дверь. И тут Корсо непонятно кому подмигнул. Просто так, пустоте, самому себе. И потом скривил рот и стал виден клык недоверчивого волка, против воли ставшего разом и автором, и жертвой собственной шутки или собственной ошибки. Но к ошибке его намеренно подтолкнула коварная рука, ведь все было тщательно спланировано, в том числе ложная просьба о помощи. Правда, сперва он вел себя осмотрительно, но потом увлекся. И только в самом конце убедился, что его подозрения подтверждались самим текстом. Если бы все это, черт возьми, было романом. Но нет. А если все-таки... Зато уж точно реальным было его лицо, которое он увидел отраженным в блестящей металлической табличке, привинченной к двери. Искривленное отражение человека, имевшего имя и фамилию, а не только неподвижные очертания. На фоне бьющего из-за спины света. Свет шел из арки, у подножия лестницы, где начинался патио. Корсо сделал последнюю остановку в этом странном путешествии к обратной стороне теней. Он нажал на звонок. Раз, два, три. Безрезультатно. Латунный звонок онемел и на нажатие не отзывался. Рука Корсо, лежавшая в кармане плаща, нащупала там смятую пачку с последней сигаретой. Но он опять поборол соблазн. И нажал на звонок в четвертый раз, потом в пятый, потом ударил по двери кулаком два раза. Только тогда она отворилась. Без зловещего скрипа, бесшумно, на хорошо смазанных петлях. Никаких театральных эффектов не было. На пороге, как ни в чем не бывало, стоял Варо Борха. «Привет, Корсо!» Казалось, при виде гостя он ничуть не удивился. На лысине и на лбу у него блестели капли пота, он был небрит. Рубашка с засученными по локоть рукавами, расстегнутый жилет. Он выглядел уставшим. Вокруг глаз, словно после бессонной ночи, лежали черные круги. Зато глаза блестели по-особенному, лихорадочно и исступленно. Он не спросил Корсо, почему тот явился в неурочный час, и равнодушно глянул на книгу, торчавшую у того под мышкой. Он мгновение постоял неподвижно с видом человека, которого оторвали от требующей полной сосредоточенности работы или от грез, и который мечтает только об одном, чтобы его оставили в покое. Да, именно он и был нужен Корсо. И охотник за книгами мысленно, удовлетворенно кивнул, видя, как материализовалась его собственная глупость. Конечно, это Варо Борха, миллионер, книготорговец международного класса, авторитетный библиофил и серийный убийца. С почти научным любопытством Корсо принялся рассматривать лицо человека, с которым расстался не так давно. Он пытался выделить черты, признаки, которые еще в самом начале должны были бы насторожить его, незамеченные прежде на этой вульгарной физиономии следы безумия, ужаса или мрака. Но Корсо ничего такого не обнаружил. Только лихорадочный пустой взгляд, совершенно равнодушный, прикованный к картинам, никак не связанным с неурочным визитом гостя, колотившего в дверь. Но ведь Корсо держал под мышкой его экземпляр проклятой книги. Это он, Варо Борха, крался за Корсо по пятам и убил Виктора Фаргаша и баронессу Унгерн. И не только ради того, чтобы заполучить все 27 гравюр и составить из них 9 нужных. Нет. Он хотел уничтожить все следы. И тогда никто больше не сумеет решить загадку, замысленную печатником Торкией. Во всей этой интриге Корсо был нужен ему для подтверждения некой гипотезы, которая оказалась верной. Книга разбита на 3 экземпляра. Кроме того, именно на Корсо должны были пасть подозрения полиции. Только теперь Корсо оценил собственную интуицию. Ведь еще там, на вилле уединения, когда он стоял под расписным потолком и созерцал сцену жертвоприношения Авраама, его кольнуло странное чувство. Жертва на самом деле выбрана, и это ему, Корсо, суждено сыграть ее роль. Конечно же, тем книготорговцам, что раз в полгода являлся к Виктору Фаргушу и покупал одно из его сокровищ, был Варо Борха. Когда Корсо посетил Фаргуша, тот, другой, уже прибыл в Синтру и затаился, шлифуя детали плана, выжидая, пока подтвердится его теория о том, что для разрешения загадки печатника Торкии необходимы все 3 экземпляра. Это ему адресовалась недописанная расписка. Поэтому Корсо и не мог связаться с ним по телефону. А позднее, тем же вечером, прежде чем отправиться на последнее свидание с Фаргашем, Варо Борха сам позвонил Корсо в гостиницу, подстроив все так, что это выглядело как международный звонок. Но охотник за книгами не только подтвердил его подозрения. Он вплотную приблизился к разгадке тайны и тем самым подписал приговор как Фаргашу, так и баронессе Унгерн. Теперь Корсо с отчаянной ясностью видел, как части головоломки вставали на места. Если исключить случайные обстоятельства, ложные связи и пересечения с интригой клуба Дюма, то Варо Борха был тем ключом, который помогал распутать необъяснимые узлы другой сюжетной линии, дьявольской. Очень смешно. Прямо умора. Только вот смеяться никак не хотелось. «Я принес вашу книгу», — сказал Корсо, показывая Варо Борхе 9 врат. Тот рассеянно кивнул и, не глядя, забрал том. Он стоял, чуть склонив голову на бок, словно прислушивался к чему-то, словно ждал, что у него за спиной в глубине дома вот-вот раздастся какой-то звук. Миг спустя он снова уставился на Корсо и удивленно заморгал, обнаружив, что тот еще не ушел. Вы отдали мне книгу. Что еще? Деньги за работу. Варо Борха вонзился в него непонимающим взором. Мысли его, как легко было понять, витали где-то далеко. Наконец он пожал плечами, показывая, что до Корса ему больше дела нет, и двинулся обратно вглубь дома, предоставив гостю право выбирать — войти, стоять на пороге или отправиться во свояси. Корса последовал за ним. До комнаты, которую отделяла от коридора и вестибюля массивная дверь. Жалюзи были опущены, чтобы свет снаружи не проникал в помещение. Мебель отодвинута к стенам, так что в центре, на черном мраморном полу, образовалось свободное пространство. Дверцы некоторых книжных шкафов распахнуты. Комнату освещало несколько дюжин почти истаявших свечей. Все было закапано воском. Каминная полка, мебель, пол, прочие предметы. Повсюду разливался красноватый, мерцающий свет, который колыхался от каждого дуновения, от каждого движения присутствующих. Пахло, как в церкви или в подземной часовне. По-прежнему, не обращая внимания на Корсо, Варо Борха остановился в центре комнаты. Там, где мелом был вычерчен круг, приблизительно в метр диаметром, а в круге квадрат, в свою очередь, разделенный на 9 клеток. За границами квадрата были написаны римские цифры и лежали странные предметы. Кусок веревки, клепсидра, ржавый нож, серебряный браслет в форме дракона, золотое кольцо, тлеющий уголь на маленькой металлической жаровне, стеклянная лампочка, горстка земли, камень. Но на полу лежало и кое-что еще. И Корсо брезгливо поморщился. Многие из тех книг, которыми он не так давно восхищался, созерцая их стройные ряды, застывшие за стеклами, теперь валялись у его ног. Грязные, разорванные, с исчерканными страницами, покрытыми рисунками и странными знаками, отдельные листы были и вовсе выдернуты. Над книгами стояли свечи, проливая на них огромные капли воска. Некоторые свечи догорели, и бумага под ними была подпалена. На полу среди разоренных томов Корсо увидел и гравюры из 9 врат, принадлежавших Виктору Фаргашу и баронессе Унгерн. Они лежали вперемешку с другими бумагами, тоже испачканными воском с загадочными пометами. Корсо наклонился, чтобы получше разглядеть все эти жалкие остатки. Он отказывался верить собственным глазам. Слишком грандиозен был масштаб катастрофы. Одна гравюра из 9 врат, номер 6, с повешенным за правую, а не за левую ногу человеком, наполовину сгорела вместе с умирающей свечой. Два варианта гравюры номер 7, на одном шахматная доска была белой, на другом черной, лежали рядом с лишенными переплета останками театра дьявола 1512 года. Еще одна гравюра номер 1 высовывалась из тома «О великих и несовершенных деяниях» Валерио Лорене, редчайшей инкунабулы, которую библиофил совсем недавно торжественно показывал Корсо, позволив до нее лишь дотронуться. А теперь она лежала на полу безвозвратно погубленная. «Ничего не трогайте!» — услышал он голос Варо Борхи. Тот стоял перед кругом и сосредоточенно листал свой экземпляр 9 врат. Хотя казалось, что он смотрит не на страницы, а за книгу, на меловой круг, на квадрат или еще дальше, в самую глубь земных недр. Несколько секунд Корсо пристально вглядывался в него. Так взирают на человека, которого встретили впервые. Потом медленно выпрямился, при этом пламя свечей заколебалось. «Тут трогай, не трогай, все одно», — проговорил он кивком, указывая на книги и бумаги, покрывавшие пол. «После того, что вы сами учинили, вы ничего не знаете, Корсо. Думаете, что знаете, а на самом деле нет. Вы невежественны и очень глупы. Из тех, кто считают, что хаос носит случайный характер и не ведают о существовании тайного порядка. Не заговаривайте мне зубы. Вы все погубили, но у вас не было на это никакого права. Ни у кого нет такого права. Ошибаетесь. Это ведь прежде всего мои книги. Но важнее другое. Они имели утилитарную функцию. Скорее, практическую ценность, чем художественную или эстетическую. Продвигаясь вперед по избранной дороге, человек должен убедиться, что никто другой не следует тем же путем. Эти книги уже выполнили свою миссию. Проклятый безумец! Вы с самого начала обманывали меня!» Казалось, Варо Борха не слышал его. Он застыл с последним экземпляром 9 врат в руках и внимательно рассматривал страницу с гравюрой номер 1. «Обманывал? Заговорив, он даже не оторвал глаз от книги и не взглянул на Корса, чем подчеркнул презрение, звучавшее в его словах. «Вы слишком высокого о себе мнения. Я вас нанял, не посвящая в свои планы и не делясь своими соображениями. Слуге незачем знать замыслы того, кто ему платит. Вы должны были приложить усердие, а я воспользоваться результатами ваших трудов. Кроме того, вам пришлось бы взвалить на себя некоторые технические последствия неизбежных актов. Думаю, сейчас полиция Португалии и Франции идет по вашему следу». «А вы?» «Я? Я далек от всего этого. Мне уже ничего не угрожает. Очень скоро мало что будет иметь для меня значение». Замолчав, он на глазах у изумленного Корса вырвал лист с гравюрой из 9 врат. «Что вы делаете?» Вара Борха невозмутимо продолжал раздирать книгу. «Я сжигаю свои корабли, разрушаю мосты, оставшиеся за спиной, и готовлюсь вступить на терра инкогнито». Он вырвал из книги одну за другой все гравюры, пока в руках у него не оказались 9 листов. Теперь он внимательно изучал их. «Жаль, что вы не можете сопровождать меня. Как гласит надпись на 4-й гравюре, судьба не для всех одинакова». «А куда вы, собственно, собрались?» Библиофил швырнул изуродованный том на пол. Он переводил взгляд с 9 гравюр на меловой круг, проверяя наличие таинственных соответствий. «На встречу кое с кем», — ответил он загадочно, — «чтобы отыскать камень, который отверг великий архитектор и который должен был встать во главу угла, лечь в фундамент философской системы, а также в фундамент власти. Знаете, Курса, ведь дьяволу нравятся метаморфозы. Вспомните черного пса, сопровождавшего Фауста, или мнимого ангела света, который пытался сломить сопротивление святого Антония. Но вот претит ему больше всего глупость. Он ненавидит однообразие. Будь у меня время и желание, я предложил бы вам заглянуть в некоторые из книг, что валяются у ваших ног. Во многих, — повторяется древнее предание, — явление Антихриста случится на Иберийском полуострове, в городе, где смешались 3 культуры, на берегу реки, глубокой, как след от топора, а ведь речь-то идет о Тахо». «Это вы и пытаетесь сделать?» «Это мне вот-вот удастся сделать. Брат Торки указал путь. Темный свет». Вара Борха наклонился над кругом и принялся раскладывать за меловой линией отдельные гравюры. Другие были ему не нужны. Он их комкал или рвал и отбрасывал прочь. Пламя свечей освещало его лицо снизу, отчего он походил на привидение. В глазницах зияли темные бездны. «Надеюсь, все ляжет как надо», — прошептал он после короткой паузы. На лицо его упала тень, оно будто бы исказилось гримасой. «Старые учителя магического искусства, которые передали печатнику Торке самые ужасные и важные тайны, знали путь в царство ночи. И зверь Уроборос кольцом обвил то место, понимаете? Уроборос греческих алхимиков, змея с фронтисписа, магический круг, источник мудрости, круг, куда вписано все. Все. Я хочу получить свои деньги». Вара Борха слов Корса не услышал. «А вас не влекли подобные вещи?» — продолжал он, глядя на охотника за книгами бездонными темными дырами. «Скажем, исследовать смысл неизменной цепочки дьявол-змея-дракон, которая с подозрительным постоянством повторяется во всех текстах такого рода, начиная с античности». Он взял стеклянный сосуд, который стоял у круга, чашу с ручками в виде 2 переплетенных змей, поднес к губам и сделал несколько глотков. Жидкость, как заметил Корса, была темной, почти черной, как очень крепкий чай. «Змей, Сирич, дракон, пожирающий свой хвост!» Вара Борха послал в пустоту улыбку и вытер рот тыльной стороной руки. Бурый след остался и на руке, и на его левой щеке. «Они сторожат сокровища! Древо познания в раю, яблоки, гесперид, золотое руно!» Он говорил отрешенно, словно описывал сон, который еще продолжается. «Этих самых змей и драконов древние египтяне изображали в виде круга. Они заглатывают собственный хвост в знак того, что происходит от единого начала, и самодостаточны. Недреманные стражи, гордые и мудрые, непостижимые драконы. Они убивают недостойных и позволяют прельстить себя лишь тому, кто в бою не посягнул на извечные правила. Стражи изроненного слова, магической формулы, которая отворяет взор и позволяет сравняться с Богом. Корсо выдвинул вперед челюсть. Он стоял спокойно, и при пламени свечей, плясавшем в его прищуренных глазах, небритые щеки казались совсем провалившимися. Он держал руки в карманах. Одна сжимала пачку с последней сигаретой, другая — закрытый нож, лежавший рядом с полной джина фляжкой. «Я сказал, отдай мне мои деньги. Я хочу уйти отсюда». В голосе его зазвучала угроза. Но трудно было понять, уловил ли ее Варо Борха. Хотя Корсо видел, как тот медленно и с явной досадой возвращается к реальности. «Деньги!» — он глянул на Корсо почти с отвращением. «О чем вы говорите, Корсо? Вы и впрямь не понимаете, что сейчас, да, сейчас должно произойти. Здесь тайна, о которой веками грезили тысячи людей. Знаете, сколько их шло на костер, на пытки? Ради того, чтобы чуть приблизиться к тому, что вы вот-вот увидите. Естественно, вам не удастся последовать за мной. Вы будете просто тихо стоять и смотреть. Но даже самый подлый из наемных убийц радуется победе хозяина. Заплатите мне и убирайтесь к дьяволу». Варо Борха не удостоил его даже взглядом. Он двигался по линии круга и трогал некоторые предметы, размещенные рядом с цифрами. «Это очень кстати, послать меня к дьяволу. Очень милая шутка и совсем в вашем стиле. Я бы даже отблагодарил вас за нее улыбкой, если бы не был так занят. Хотя вы невежды и потому допустили неточность. Это дьявол явится ко мне». Варо Борха остановился и склонил голову на бок, словно уже слышал далекую поступь. «И я чую его приближение». Он цедил слова сквозь зубы, перемежая реплики странными гортанными молитвами, адресуясь попеременно то к Корсо, то к какому-то третьему лицу, неведомой персоне, находившейся где-то поблизости в затемненной части комнаты. «Ты пройдешь через 8 врат прежде дракона, понимаете? 8 врат ведут к зверю, который сторожит слово номер 9, где и скрыта последняя тайна. Дракон спит с открытыми глазами, и он есть зерцало познания. 8 гравюр плюс 1, и это не случайно совпадает с числом, которым святой Иоанн Богослов обозначил зверя — 666. Тут Варо Борха встал на колени и принялся куском мела писать цифры на мраморном полу. 666. 6 + 6 + 6 равно 18. 1-8. 1 + 8 = 9. Потом поднялся с победным видом. На миг свет упал на его глаза. Зрачки у него были сильно расширены. Вне всякого сомнения, темная жидкость содержала какой-то наркотик. Кроме того, зрачки сделались совсем черными. Прежний цвет радужной оболочки почти исчез. Роговица отражала красноту, царившую в комнате. 9 гравюр или 9 врат. Снова тень, словно маска, закрыла его лицо. И не всякому они отворятся. Каждая дверь имеет 2 ключа. Каждая гравюра дает цифру, магический элемент и слово «ключ», если взглянуть на все это в свете разума, кабалы, оккультного искусства, истинной философии. Латынь в сочетаниях с греческим и древнееврейским. Он показал Корсо лист, заполненный какими-то значками и странными сопоставлениями. «Взгляните-ка, ежели желаете. Вам бы никогда в этом не разобраться». На лбу и вокруг рта у него блестели капли пота. Можно было подумать, что пламя свечей жгло его изнутри. Он принялся ходить по кругу, медленно и сосредоточенно. Пару раз остановился, наклонившись, чтобы поправить положение какого-то предмета, ржавого ножа, потом серебряного браслета в форме дракона. «Разместить элементы на коже змеи!» — продекламировал он, не глядя на Корсо. Он вел палец над меловой линией, не касаясь ее. 9 элементов располагаются вокруг по направлению света с востока справа налево. Корсо шагнул к нему. «Повторяю, отдайте мне мои деньги». Варо Борха не шелохнулся. Он стоял Корсо спиной и указывал пальцем на квадрат, вписанный в круг. «Змея проглотит печать Сатурна». Печать Сатурна — самый простой, самый древний из магических квадратов. 9 первых цифр помещаются в 9 клеток таким образом, что каждый ряд вертикальный, горизонтальный и по диагонали в сумме дают 1 и то же число. Он нагнулся и стал вписывать в квадрат мелом 9 цифр. Корсо шагнул к нему и наступил на лист бумаги, заполненный цифрами. Одна из свечей погасла, осыпав искрами уже подпаленный фронтиспис оккультной философии Корнелия Агриппы. Варо Борхе по-прежнему был занят только кругом и квадратом. Он стоял, скрестив руки на груди и уперев подбородок в грудь, похожий на шахматиста, который обдумывает следующий ход перед необычной шахматной доской. «Тут есть одна деталь», — сказал он, обращаясь вроде бы не к Корсо, а к себе самому. Казалось, что, проговаривая мысли вслух, он лучше соображает. «Древние ее не предусмотрели, по крайней мере, не упомянули о ней. Складывая числа в любом из направлений, сверху вниз, снизу вверх, слева направо или справа налево, мы получим один и тот же результат — 15. Но если воспользоваться каббалистическими шифрами, у нас получится уже 1 и 5, а эти числа в сумме дают 6. И так на каждой стороне магического квадрата, будь то змея, дракон или зверь, какое название ни выбери». Корсо не стал проверять правильность расчетов. Подтверждение лежало на полу. Еще один лист бумаги, заполненный цифрами и знаками. Варо Борхе встал на колени перед кругом и наклонился. На лице его блестели капли пота, и в них отражалось пламя горевших рядом свечей. В руке он держал еще один лист бумаги и сверялся с порядком написанных там странных слов. 9 раз отворишь ты печать, — говорится в тексте Торки. Значит, отысканные нами ключевые слова надо поместить в клетку, соответствующую номеру слова. Теперь впишем слова вместо цифр в змею или дракона. Он стер числа в клетках, заменив нужными словами. И вот что мы имеем в укор Господу. Все свершилось, — прошептал Варо Борхе, написав последние буквы. Рука у него дрожала, капля пота скатилась со лба на нос, а потом слетела на пол, прямо на меловые знаки. «Согласно тексту Торки, надо, чтобы зеркало отразило дорогу, и тогда будет найдено изроненное слово, которое несет свет из мрака». Фразы эти написаны на латыни. Сами по себе они ничего не значат, но внутри их заключена сущность изроненного слова, формула, которая заставляет явиться сатану нашего предшественника, наше зеркало и нашего сообщника.